Глава 110. К тому времени, когда пришла очередь выводить Таргар, рота, которую сменяли прибывшие, начала выстраивать свои машины напротив входа. Им не мешало даже то, что неподалеку садился еще один транспорт, привезший вторую половину роты во главе с лейтенантом Киршем. По ожидавшим своей очереди ударила плотная стена из воздуха вперемешку с пылью, сухими травинками и какими-то щепками. Но стоявшие рядом с машинами механики только щурились, а роботы от нетерпения перебирали опорами. Так показалось Джеку. Однако не нетерпение пилотов было тому виной, а многочисленные неустраненные повреждения, отчего и появлялся у машин этот странный тремор в конечностях. Когда Джек спустился с мостков и встал за одним из греев своей роты, роботы-отпускников стали карабкаться по аппарелям, спотыкаясь и оскальзываясь на собственных потеках масла. На некоторых отсутствовала накладная броня, у других на корпусах имелись огромные латки, хотя Джек уже знал, что корпуса могли быть только цельными, и латание пробоин нарушало их жесткость. В случае таких повреждений полагалось менять кокон целиком, но, видимо, они так часто выходили из строя, что их не успевали доставлять, и механики латали те, что получше. «Четвертая рота, первый и второй взвод, вперед, марш!» – скомандовал по радио капитан Хольмер. «И смотрите под ноги, тут где-то воронки остались». Роботы двинулись колонной в сторону городка. Обгоняя их, в техпарк поспешили две танкетки, посадившие на броню всех прибывших механиков. И если пилотам еще полагался какой-то отдых, чтобы с утра быть в форме, то механики обязаны были за ночь приготовить все необходимое, чтобы в случае поступления битой техники немедленно начать ее ремонт. Или, напротив, отсыпаться после бессонной ночи, если день пройдет благополучно. Часть техники прежней смены еще выходила из городка, так что двум взводам четвертой роты приходилось то и дело останавливаться. И скоро Джека догнал на своем эвакуаторе Джозеф. Его гусеничная машина напоминала черепаху со скошенным назад панцирем. Именно на него Джозеф затягивал лебедкой битого робота и тащил в ремонтную зону. А основательное бронирование и отсутствие на корпусе вертикально расположенных поверхностей давали ему возможность уверенно делать свою работу, даже находясь под обстрелом. На марше кабина эвакуатора приподнималась из защитного панциря, чтобы водитель имел больше обзор. Вот и сейчас было видно, как Джозеф курит в кулак, посматривая из окошка настоящую колонну. Послышался шум садившихся транспортов, которые привезли вторую роту. И снова полетела невидимая в темноте пыль, и по машинам застучали мелкие камешки. Наконец колонна тронулась и, больше не останавливаясь ни на минуту, промаршировала до самого техпарка, где пилоты сдали машины механикам и отправились в казармы, чтобы поспать. Несмотря на то, что было темно, Джек заметил, что не заблудился бы в городке даже без своих сослуживцев, потому что он был устроен точно так же, как и тот, в котором рота находилась на отдыхе. А казарма оказалась точной копией казармы 4-й роты. Только стены в коридоре были немного другого цвета, да типовая мебель в кубриках оказалась лакированной, а не крашеной. Был еще какой-то странный запах, который не отпускал Джека, где бы он ни появлялся. В туалете, в коридоре, в собственном кубрике номер 8. «Ты чего принюхиваешься?» – спросил его пилот Чино Кравец. «Да вот, никак не пойму, чем пахнет». «Страхом пахнет», – вставил свое слово капрал Баркли. «Тут тебе не отдых, тут настоящие дела». «Не слушай его, это запах дезинфекции. До завтрашнего дня выветрится. Когда смена уходит, она оставляет чистую и продезинфицированную казарму. Так всегда бывает». Умывшись, Джек отправился в кубрик спать. но уже взявшись за ручку двери, услышал громовые раскаты, доносившиеся откуда-то с северо-востока. «Что это, Сэм?» – спросил он проходившего мимо бородача. «Зенитная батарея работает». «А против кого?» «Бомберы с орбиты фугасы кидают, а ракетчики их сшибают еще в стратосфере, чтобы они тут бед не наделали». «Так они в нас фугасы кидают». «А кто ж их знает, в кого кидают?» Пожал плечами Сэм и скрылся в своем кубрике. Джек тоже прошел к себе, разделся и лег в свежую постель. Однако грохот в той стороне продолжался, а мысль о том, что какой-то фугас все же проскочит и упадет на их казарму, не давала Джеку расслабиться и заснуть. И все же незаметно для себя он уснул, а проснулся только благодаря сержанту-хозяйственнику, который приглядывал за новичком, пока тот не адаптировался. «Вставай, приятель! Сегодня первый день на рубеже!» объявил он, толкая Джека в плечо. Тот сейчас же вскочил, немного испуганно посмотрел на сержанта и, вздохнув, сел на кровать. «Приснилось чего?» спросил тот, уходя. «Да нет, сэр, спасибо, что разбудили»,